«Хочу бодаться». Это был ужасно приставучий козленок с крохотными рожками. Делать ему было нечего, вот он и приставал ко всем. «Хочу бодаться. Давай бодаться». «Отстань от меня», — сказал индюк, и важно отошел в сторону. «Давай бодаться», — пристал козленок к поросенку. «Отвяжись», — ответил поросенок и зарылся пятачком в землю. Подбежал козленок к старой овце. «Давай бодаться». «Отойди от меня», — попросила овца, — «оставь меня в покое, не к лицу мне с тобой бодаться». «А я хочу, давай пободаемся». Промолчала овца и сама отошла в сторону. Увидел козленок щенка. «А ну, давай бодаться». «Давай», — обрадовался щенок и больно укусил козленка за ногу. «Постой», — заплакал козленок, — «я хочу бодаться, а ты что делаешь?» «А я хочу кусаться», — ответил щенок и еще раз укусил козленка.